Анна Красовицкая, Нюся, внучка Натальи Горбаневской. Ее сила всегда со мной. Первое. Не знаю, насколько я любимая внучка. У нее 3 внучки и 2 внука прямых, не считая наших многочисленных кузенов и кузин, которых она также ужасно любила и которые ужасно любили ее. Знаете, бывают заботливые бабушки, бывают просто бабушки, с которыми ты рядом живешь, а она была бабушкой, которая помимо какого-то огромного уважения вызывала огромную любовь. Это было что-то совершенно невероятное. Бабушка, которую растянула на 3 страны – Польша, Россия, Франция, и ей удавалось быть нам всем действительно бабушкой. Но при этом еще и абсолютно гениальной бабушкой, которая приезжала к каждому из нас, таскала нас по книжным магазинам, говорила с нами, с которой мы приезжали во Францию, говорили, играли во флиппер, занимались всякими разными вещами. Я говорила об этом с папой. У нее не было ни малейшего, ни то что желания, даже мысли на кого-то давить. В семье, наверное, это очень важное качество, потому что когда она приезжала ко мне и к Артуру, водила нас маленьких по книжным магазинам, а мы говорили «я хочу Гарри Поттера» или что-то такое, она никогда не говорила «нет, не читайте этого». Она говорила «я тебе этого не куплю, но вот тебе деньги, покупай сам». Это было гениально. Помимо этого, конечно, мы все осознавали, кто она такая и что она сделала, поэтому, когда были похороны, на которые я, спасибо большое Саше Поливановой и всем, кто в этом участвовал, успела, а ее хоронили на Пер-Лашес, где также похоронен Джим Моррисон, один из наших кузенов, сказал Петьке: «Твоя бабушка крутая, она будет лежать на одном кладбище с Джимом Моррисоном». На что Петька ей ответил: «Нет. Это Джим Моррисон крутой. Он будет лежать на одном кладбище с моей бабушкой». Второе. Если бы не бабушка, я бы ни за что не села за клавиатуру и не стала бы это все писать. Начну с чего-нибудь недалекого. Недавно я сняла огромный подвал, в котором мы с подругой пытаемся сейчас сделать мастерскую. Наша с бабушкой последняя встреча была как раз в тот день, когда мне предстояло увидеть это странное место. Тогда она сказала, что в следующий раз, когда приедет весной, она остановится у меня, так как подвалы ее совсем не пугают. Еще в детстве она какое-то время жила в подвале. Там было ужасно сыро, и ее бабушка Анна Федоровна часто перекрашивала стены, так как от сырости с них все время облезала краска. Бабушка, на удивление, редко рассказывала мне о детстве, и вообще о ее неполитической жизни в России. Может быть, она считала, раз уж я здесь живу, то мне и не очень интересно будет об этом слушать. Даже самая запомнившаяся мне история про ее маму, Евгению Семеновну, происходила в парижских декорациях. Бабушка рассказала ее, когда мы гуляли по Парижу, и я в очередной раз пожаловалась на то, что совершенно в нем не ориентируюсь. Собственно, это даже не история, а так, фраза. Приехав в Париж, Евгения Семеновна сказала: «Тут каждая улица невероятно красива. Ведь посмотри, Наташа, все дома разные». У бабушки к каждому городу было какое-то свое отношение. Даже так с каждым городом у нее были свои отношения. Например, когда где-то в Париже решили проложить трамвайную линию, она воскликнула: «О, это для меня! Я ведь обожаю трамваи». Это так и было. В Москве, когда я жила на Шаболовской, от моего дома до Октябрьской или до Чистых прудов мы ездили исключительно на трамвае. Наверное, говорить о близких людях всегда сложно. Ты не можешь вот так взять и сказать: она была такой-то и такой-то, или рассказать какой-то определенный момент ее жизни, чтобы все сразу поняли, какой она была. Не выстраивается полная картина, только куча мелочей. Вот мы в Париже, и бабушка в который раз заказывает крепкий кофе и гренадин для девушки. Вот она в Москве на презентации полдня, стоит на сцене и выглядит очень маленькой, но, может быть, мне кажется, потому что я плохо ее вижу. В этот момент я ее цветоносец, то есть завалена букетами выше глаз. Вот мы в Петербурге. У меня единственный выходной на съемках. Я бегу встречаться с бабушкой. Она звонит и просит срочно купить ей колготки. А я в Питере третий раз в жизни, опаздываю, теряюсь, и в итоге отдаю ей свои колготки, синие, в мелкую звездочку. Она, кстати, была в моей жизни главной подружкой. То есть именно с ней мы долго и с удовольствием ходили по парижским рынкам, приобретая какие-то цветастые юбки, все время делали друг другу комплименты в адрес новой кофты, юбки, куртки, менялись одеждой. Причем обмен одеждой начался удивительно рано. Когда мне было лет 12. Нет, конечно, мы говорили обо всем, всяких разных умностях вроде политики или литературы с поэзией. Именно благодаря бабушке я сумела по-настоящему полюбить разную поэзию, а не зацикливаться на двух-трех любимцах. Но все равно это волнительное чувство, когда бабушка говорит: «Мне тут пару кофточек в спине маловато». Для меня этот обмен носил еще и какой-то символический характер. Казалось, что вместе с рубашками-юбками мне от нее передаются ум, сила, стойкость, отвага и прочие какие-то нечеловеческие качества. То, что отражалось на всей ее жизни, на ее непринужденности, на том, как и что она говорила. Да что уж там, по-моему, у нее получались стойкие котлеты и отважные супы. Теперь я ношу ее часы, и каждый раз, смотря на них, думаю, что эта сила со мной. Как личность она казалась мне недосягаемой. И только теперь я понимаю, что можно быть на нее похожей. Сейчас я отважилась выучить польский. Как раз на днях пришлось очень пожалеть, что не могу рассказать ей, как меня рассмешило слово «валиска» — «чемодан». «Вализе» — чемодан или просто дорожная сумка по-французски, а суффикс «ка» и так уже всем понятен.